Привет, это подкаст «Экспекта Патрона». Мы с вами его ведущие, Аня Красильщик. И Аня Шур. Вообще, я должна вам тут сказать такую тайну, секрет. То, что называется «Открыть вам нашу внутреннюю кухню». Вообще-то мы этот выпуск начали записывать некоторое время назад. И даже записали. И даже придумали все. Придумали, что он будет утешительным. Но с тех пор, как мы его записали первый раз, произошло много всего нового, и мы решили его чуть-чуть перезаписать. Поэтому, возможно, вы услышите, что некоторые кусочки немножечко разные по звуку. Но вы не обращайте на это внимания. Мы надеемся, что они все равно вас будут утешать. Дело в том, что когда мы начали записывать этот выпуск, все вокруг нас говорили о событиях в Армении, где люди бежали из своих домов и вынуждены были очень внезапно переместиться из Арцаха в Ереван и другие армянские города. И, собственно, отчасти поэтому мы выбрали вот ту книжку, которую читаем сегодня. Это книжка Нарине Абгарян «Манюня». И это одна из просто наших любимейших книжек. И, по-моему, очень утешительная. Но она, собственно, про детство девочки в Армении, поэтому мы ее выбрали. Вдруг кто-нибудь не знает. Записали мы этот выпуск в пятницу, а в субботу ровно в 6:30 утра я проснулась в городе Тель-Авив от того, что раздался странный звук. Я спросила своего мужа, как обычно я делаю, я человек тревожный, я дергаюсь от разных звуков. Я спросила: «Мить, это опять мотоциклы? Или все-таки сирены?» — уточнила я. И Митя сказал: «Это все-таки сирены». И мы побежали на лестницу, потому что в этот день началась война, и Хамас напал на разные израильские города и маленькие деревни. Поэтому мы решили немножечко перезаписать начало, потому что так бы мы бы говорили только о том, что происходит в Армении, как будто бы ничего другого не происходит, а это звучало бы, наверное, бы странно. И на всякий случай я хочу сказать всем детям, которые сейчас здесь находятся где-нибудь, что мы тут, короче говоря, вместе все это переживаем, и я надеюсь, что мы все это вместе переживем. И, так сказать, выйдем сухими из воды. Я за эту неделю, так как мы довольно много раз слышали тревогу и слышали разрывы ракет в воздухе, я вспомнила, что одна наша слушательница нам прислала, даже я не помню, был ли там вопрос, но там точно было письмо. И она писала, что она сидит в бомбоубежище и нас слушает, и ей становится немножечко спокойней. И я тогда подумала, что это очень классный способ отвлечься от своего страха и тревоги. В общем, я подумала, что с утешением перебрать невозможно. Его должно быть много. И неважно, сидишь ли ты в бомбоубежище, не дай бог, или тебе просто грустно и плохо, надо побольше утешительных выпусков, чтобы их было много и разных, интересных. Я не против. Ну, в общем, сейчас мы тогда начнем читать книжку «Манюня». Она, во-первых, очень смешная просто. И, во-вторых, очень смешная. Но, в-третьих, это книжка про дружбу. А это максимально утешительная в любое время вещь. Мы решили прямо прочитать вступление и первую главу, а дальше вы уж сами справитесь. Только не вступление, а вместо вступления. По крайней мере, так это называется в книжке. Много ли вы знаете провинциальных городков, разделенных пополам звонкой шебутной речкой, по правому берегу которой, на самой макушке скалы, высится развалины средневековой крепости? Через речку перекинут старый каменный мост, крепкий, но совсем невысокий, и в половодье, вышедшее из берегов река, бурлит помутневшими водами, норовя накрыть его с головой. Много ли вы знаете провинциальных городков, которые покоятся на ладонях покатых холмов, словно холмы встали в круг, плечом к плечу, вытянули вперед руки, сомкнув их в неглубокую долину. И в этой долине выросли первые низенькие сакли. И потянулся тонким кружевом в небеса дым из каменных печей и завел пахарь низким голосом оравел. «Анико!» — прикладывая глазам морщинистую ладонь, надрывалась древняя старуха. «Анико! Ты куда убежала, негодная девчонка? Кто будет гату печь?» Много ли вы знаете провинциальных городков, где можно забраться на высокую наружную стену разрушенного замка и, замирая от страха и цепляясь холодными пальцами за плечи друзей, глядеть вниз туда, где в глубине ущелья пенится белая безымянная речка? А потом, не обращая внимания на табличку с грозной надписью «Охраняется государством», лазить по крепости в поисках потаенных проходов и несметных богатств? У этого замка удивительная и очень грустная история. В X веке он принадлежал армянскому князю Цлику Амраму. И пошел князь войск на своего царя Ашота II Багратуня, потому что тот соблазнил его жену, началась тяжелая междоусобная война, на долгие годы парализовавшая страну, которая и так была обескровлена набегами арабских завоевателей. А неверная и прекрасная княгиня, терзаемая угрызениями совести, повесилась в башне замка. Долгие столетия крепость стояла на неприступной со всех сторон скале. Но в XVIII веке случилось страшное землетрясение. Скала дрогнула и распалась на две части. На одной сохранились остатки восточной стены и внутренних построек замка, а по ущелью, образовавшемуся внизу, побежала быстроногая речка. Сторожилы рассказывали, что из-под крепости до озера Сиван проходил подземный туннель, по которому привозили оружие, когда крепость находилась в осаде. Поэтому она выдержала все набеги кочевников. И не случись того землетрясения, до сих пор высилась бы целая и невредимая. Городок, выросший потом вокруг развалин, назвали Берд. В переводе с армянского – крепость. Народ в этом городке весьма и весьма специфический. Более упрямых или даже остервенело упертых людей никто в мире не видывал. Из-за своего упрямства жители городка заслуженно носят прозвище «упертых ишаков». Если вы думаете, что это их как-то задевает, точно ошибаетесь. На улицах часто можно услышать диалог следующего содержания. «Ну чего ты добиваешься? Я же бердский ишак, меня убедить очень сложно». «Ну и что? Я тоже, между прочим, самый настоящий бердский ишак. И это еще вопрос, кто кому сейчас уступит». А чтобы не быть голословной, приведу пример знаменитого упрямства бердцев. Летом в Армении празднуют Вардавар. Очень радостный и светлый, уходящий корнями в далекое языческое доистории праздник. В этот день все от мала до велика поливают друг друга водой с утра и до позднего вечера, из какой угодно тары. Единственное, что от вас требуется, хорошенько намылиться, открыть входную дверь своей квартиры и встать в проеме. Можете не сомневаться. За порогом вас поджидает толпа промокших до нитки людей, которые с диким криком и хохотом выльют на вас тонну воды. Вот таким нехитрым способом можно помыться. Шучу. На самом деле, если вас на улице незнакомые люди окатили водой, обижаться ни в коем разе нельзя. Считается, что вода в этот день обладает целительной силой. Так вот, апостольская церковь пыталась как-то систематизировать народные праздники и, пустившись во все тяжкие, утвердила за Вардаваром строго фиксированный день, совершенно не принимая в расчет упертость жителей нашего городка. А стоило бы, потому что теперь мы имеем следующую ситуацию. По всей республике Вардавар празднуют по указке церкви, а в Берде по старинке в последнее воскресенье июля. И я вас уверяю, издай католикос специальный указ, и именно для жителей нашего городка ничего путного из этого не вышло бы. Пусть его святейшество даже не пытается так ему передать. С нашими людьми можно договориться только тогда, когда они этого хотят. То есть никогда. Теперь, собственно, о главных героях нашего повествования. Жили-были в городке Берд две семьи – Абгарян и Шац. Семья Абгарян могла похвастаться замечательным и несгибаемым, как скала, папой Юрой, самоотверженной и прекрасной мамой Надей и четырьмя разнокалиберными и разновозрастными дочерьми – Нарине, Карине, Гаене и Сона. Потом в этой счастливой семье родился долгожданный сын Айк, но случилось это спустя несколько лет после описываемых событий. Поэтому в повествовании фигурируют только четыре девочки. Папа Юра работал врачом, мама преподавала в школе русский язык и литературу. Семья Шац могла похвастаться Ба. Конечно, кроме Ба, семья Шац включала в себя еще двух человек – дядю Мишу, сына Ба, и Манюню, дядю Мишину дочку и, соответственно, внучку Ба. Но похвастаться семья в первую очередь могла Ба. И лишь потом всеми остальными не менее прекрасными членами. Дядя Миша работал инженером, Ба – мамой, бабушкой и домохозяйкой. Долгое время герои нашего повествования практически не общались, потому что даже не подозревали о существовании друг друга. Но однажды случилась история, которая сблизила их раз и навсегда. Это был 1979 год. На носу 34-я годовщина Победы. Намечалось очередное мероприятие в городском доме культуры с чествованием ветеранов войны. На хор Бердской музыкальной школы была возложена ответственная миссия – исполнить бухенвальдский набат Соболева и Мурадели. Хор отчаянно репетировал, срывая голос до хрипоты. Замечательный хормейстер Серго Михайлович бесконечно страдал, подгоняя басы, которые с досадным постоянством на полтакта зависали во вступлении. Серго Михайлович заламывал руки и причитал, что с таким исполнением бухенвальдского набата они опозорятся на весь город и в наказание хор расформируют к чертям собачьим. Хористы почему-то расстраивались. Настал день Икс. И знаете, что я вам скажу? Все бы обошлось, если бы не длинная двухступенчатая скамья, на которую во время коротенького антракта лихорадочно водрузили второй и третий ряды хористов. Все складывалось образцово. Песня полилась ровно и прочувствованно. Басы вступили неожиданно вовремя. Серго Михайлович, дирижируя, метался по сцене такими зигзагами, словно его преследовала злая оса. Хористы равномерно покрывались мурашками от торжественности момента. Зал, по первости заинтригованный хаотичными передвижениями хормейстера, проникся патетическим набатом и притих. Ничто. Ничто не предвещало беды. Но вдруг на словах интернациональные колонны с нами говорят, хор услышал у себя за спиной странный треск. Первый ряд хористов обернуться не посмел, но по вытянувшемуся лицу хормейстера понял, что сзади происходит что-то ужасное. Первый ряд дрогнул, но пение стоически не прервал, и на фразе «слышите громовые раскаты, это не гроза, не ураган» скамейка под вторым и третьим рядом с грохотом развалилась, и ребята посыпались вниз. Потом ветераны удивлялись, как это они, будучи людьми достаточно преклонного возраста, гремя орденами и медалями, перемахнули одним прыжком через высокий борт сцены и стали разгребать кучу малу из детей. Хористы были в отчаянии, все понимали, что выступление провалено. Было обидно и тошно. И дети, отряхивая одежду, молча уходили за сцену. Одна из девочек, тощая и высокая Нарине, сцепив зубы, тщетно пыталась выползти из-под полненькой и почему-то мокрой Марии, которая тихой мышкой лежала на ней. «Ты хоть подвинься!» — прошипела она. «Не могу!» — прорыдала Мария. «Я описалась!» Здесь мы делаем глубокий вдох и крепко задумываемся, ибо для того, чтобы между двумя девочками зародилась лютая дружба на всю оставшуюся жизнь, иногда просто нужно, чтобы одна описала другую. Вот таким весьма оригинальным образом мы подружились Нарине с Манюней, а потом подружились их семьи. «Манюня» — это повествование о советском отдаленном от всяких столиц, городке и его жителях, о том, как, невзирая на чудовищные дефициты, всевозможные ограничения, люди умудрялись жить и радоваться жизни. «Манюня» — это книга для взрослых детей, для тех, кто и в 13, и в 60 верит в хорошее и смотрит в будущее с улыбкой. «Манюня» — мое признание бесконечной любви родным, близким и городу, где мне посчастливилось родиться и вырасти. Приятного вам чтения, друзья мои. И да, кому интересно, наш хор таки не расформировали. Нам вручили грамоту за профессиональное исполнение бухенвальдского набата и премировали поездкой на молочный комбинат. Лучше бы расформировали, честное слово. Глава 1. «Манюня знакомит меня с Ба» или «Как трудно у Розы Иосифовны пройти фейс-контроль». По ходу повествования у вас может сложиться впечатление, что Ба была вздорной, упертой и деспотичной особой. Это совсем не так. Или не совсем так. Ба была очень любящим, добрым, отзывчивым и преданным человеком. Если Ба не выводить из себя, она вообще казалась ангелом во плоти. Другое дело, что вызвериться Ба могла по любому, даже самому незначительному поводу. И в этот нелегкий для мироздания час операция в буре в пустыне могла показаться детским лепетом по сравнению с тем, что умела устроить Ба. Легче было намести в совок и выкинуть за амбар последствия смерча, чем пережить шторм Бабы Розиного разрушительного гнева. Я счастливый человек, друзья мои. Я несколько раз сталкивалась лицом к лицу с этим стихийным бедствием и таки выстояла. Дети живучи, как тараканы. Нам с Маней было по 8 лет, когда мы познакомились. К тому времени мы обе учились в музыкальной школе. Маня по классу скрипки, я фортепиано. Какое-то время мы встречались на общих занятиях, перекидывались дежурными фразами, но потом случилось памятное выступление хора, после которого наша дружба перешла в иную, если позволите такое выражение, остервенелую плоскость. Мы пересели за одну парту, вместе уходили из музыкальной школы, благо домой нам было по пути. Если у Мани в этот день случалось занятие по скрипке, то мы по очереди несли футляр. Он был совсем не тяжелый, но для нас, маленьких девочек, достаточно громоздкий. Недели через две нашей тесной дружбы я пригласила Маню домой знакомиться с моей семьей. Маня замялась. «Понимаешь?» — потупилась она виновата. «У меня Ба». «Кто?» — переспросила я. «Ну, Ба. Баба Роза». «И что?» Мне было непонятно, к чему Маня клонит. «У меня тоже бабушки, Тата и Настя». «Так у тебя бабушки, а у меня Ба». Маня посмотрела на меня сукоризной. «У Ба не забалуешь. Она не разрешает мне по незнакомым людям ходить». «Да какая же я тебе незнакомая?» — развела я руками. «Мы уже целую вечность дружим. Аж, я посчитала в уме, 18 дней». Манька поправила съехавшую с плеча бретель школьного фартука, разгладила торчащий валан ладошкой, попинала коленом футляр скрипки. «Давай так», — предложила она. «Я спрошу разрешения у Ба, а на следующем занятии расскажу тебе, что она сказала». «Ты можешь мне на домашний телефон позвонить, дать номер». «Понимаешь?» Маня смотрела на меня виновата. «Ба не разрешает мне названивать незнакомым людям. Вот когда мы с тобой официально познакомимся, тогда я буду тебе названивать». Я не стала по новой напоминать Мане, что мы уже вроде как знакомы. Значит, подумал я, так надо. Слово взрослого было для нас законом. И если Ба не разрешала Мане названивать другим людям, значит, в этом был какой-то тайный, недоступный моему пониманию, но беспрекословный смысл. На следующем занятии по сольфеджио Манюня протянула мне сложенный в четверо альбомный лист. Я осторожно развернула его. Прелестное письмо моей подруги начиналось с таинственной надписи. «Нарине, я тебя приглашаю в субботу сего 1979 года в 3 часа дня. Если можешь, возьми с собой альбом с семейными фотографиями». Мое имя было густо обведено красным фломастером. Внизу цветными карандашами Манька нарисовала маленький домик. Из трубы на крыше, само собой, валил густой дым. В одиноком окошке топорщилась лучиками желтой лампочки Ильича. Длинная дорожка, петляя замысловатой змейкой, упиралась прямо в порог. В почему-то зеленом небе из-за кучерявого облака выглядывало солнце. Справа в самом углу сиял пучеглазый месяц со звездой на хвосте. Надпись внизу гласила: «Синий карандаш потеряла, поэтому небо зеленое, но это ничего. Конец. Я прослезилась». Собирала меня мама в гости, как на судный день. С утра она собственноручно выкупала меня так, что вместе с кожей сошла часть скудной мышечной массы. Потом она туго заплела мне косички, да так туго, что не только моргнуть, но и вздохнуть я не могла. Моя бабуль в таких случаях говорила: «Не согнуться, не разогнуться, не дыхнуть, не пернуть». Вот приблизительно так я себя и чувствовала. Но моя неземная красота требовала жертв, поэтому я стоически выдержала все процедуры. Затем мне дали надеть новое летнее платье, нежно-кремовое, с рукавами буф и кружевным подолом. «Поставишь пятно — выпарю», — ласково предупредила мама. «Твоим сестрам еще донашивать платье за тобой». Она торжественно вручила мне пакет с нашим семейным альбомом и коробкой конфет для ба. Пакет был невероятно красивый. Ярко-голубой, с одиноким красавцем-ковбоем и надписью «Мальборо». Таких пакетов у мамы было несколько, и она берегла их как зеницу ока для самых торжественных случаев. Кто застал дефицит советской поры, тот помнит, сколько сил и неимоверной смекалки нужно было затратить, чтобы достать такие полиэтиленовые пакеты. Не ставь локти на стол, не забудь поздороваться и говорить спасибо. Веди себя прилично и не скачи по дому, как ненормальная. Мама продолжала выкрикивать инструкции по поведению, пока я сбегала вниз по ступенькам нашего подъезда. «Платье береги!» Голос ее настиг меня уже у выхода и больно кольнул спину. «Хорошо!» Маня в нетерпении переминалась возле калитки своего дома. Издали заприметив меня, она побежала навстречу. «Какая ты сегодня красивая!» — выдохнула. «Для твоей бабушки старалась», — пробубнила я. Весь мой боевой запал мигом куда-то улетучился. У меня вдвоилось в глазах, не разгибались колени и предательски потели руки. Маня заметила мое состояние. «Да ты не волнуйся, у меня мировая ба!» Она погладила меня по плечу. «Ты только во всем соглашайся с ней и не ковыряйся в носу». «Хорошо», — каркнула я, в довершение ко всему у меня пропал голос. Маня жила в большом двухэтажном каменном доме с несколькими лоджиями. «Зачем им столько лоджий?» — лихорадочно соображала я, пока шла по двору. Но спросить об этом постеснялась. Мое внимание привлекло большое тутовое дерево, раскинувшееся в непосредственной близости от дома. Под деревом стояла длинная деревянная скамья. «Мы здесь с папой по вечерам играем в шашки», — пояснила Манюня. «А ба сидит рядом, подсказывает то мне, то ему. Ор стоит!» Манька закатила глаза. Мне стало еще страшнее. Она толкнула входную дверь и шепнула: «Ба, наверное, уже вынимает песочное печенье из духовки». Я повела носом, пахло чем-то нестерпимо вкусным. Дом достаточно большой снаружи, внутри оказался компактным и даже маленьким. Мы шли по длинному узкому коридору, который опирался в холл. Слева была деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Напротив стоял большой комод из черного дерева, увенчанный двумя латунными семисвечниками. На полу лежал ковер с тонким восточным рисунком. Вся стена над комодом была увешана фотографиями в рамках. Я подошла поближе, чтобы разглядеть лица на фотографиях. Но Маня дернула меня за руку. «Потом». Она указала на дверь справа, которую я не сразу заметила. «Нам туда». И тут силы окончательно покинули меня. Я поняла, что не в состоянии ступить и шага. «Не пойду!» — горячо зашептала я. «Возьми пакет, тут конфеты для твоей бабушки и наш семейный альбом с фотографиями». «Ты чего?» — Маня вцепилась мне в руку. «Совсем с ума сошла? Пойдем, у нас еще мороженое есть». «Нет». Я отступила к входной двери, схватилась за ручку. «Я не ем мороженое, печенье не ем, и вообще, мне уже пора домой, меня мама заждалась». «Нарко, ты соображаешь, что творишь?» Манька повисла на мне и попыталась отодрать от дверной ручки. «Куда ты пойдешь? Что я ба скажу?» «Не знаю, что хочешь, то и говори». Перевес сил был явно в мою пользу. Еще минута, и я бы вырвалась из дома. «Что это вы тут затеяли?» Внезапно прогремевший сзади трубный глаз пригвоздил нас к полу. «Ба, она совсем с ума сошла, хочет домой уйти». Маня все-таки оторвала меня от дверной ручки, толкнула в коридор. «Стесняется тебя, вот ненормально. А ну-ка марш обе на кухню», — скомандовал трубный глаз. Я молча поплелась за Маней, не поднимая глаз. Боковым зрением воровато выхватила большую ступню в теплом домашнем тапке, да кусочек платья в мелкий цветочек. Кухня мне сразу понравилась. Она была очень просторной, с многочисленными шкафчиками, низким абажуром и простенькими ситцевыми шторами на окнах. «Сейчас будем знакомиться!» Голос прогремел прямо за моей спиной. Мне стало страшно, как в приемную врача. Но выхода не было, пришлось оборачиваться. Ба пристально смотрела на меня поверх своих больших очков. У нее оказались светлые карие глаза и седые вьющиеся волосы, которые она стянула в пучок на затылке. Она была достаточно грузной, но, как потом оказалось, совершенно легкой на подъем и несла свое большое тело с невероятным достоинством. Еще у нее была родинка на щеке, кругленькая и смешная. Я вздохнула с облегчением. Это была обычная бабушка, а не огнедышащее чудище. Маня подошла к Ба и обняла ее за талию, прижалась щекой к ее животу. «Скажи, Нарка, прелесть?» — спросила она. «Вы все прелестны, только когда спите», — отрезала Ба и обратилась ко мне. «Ну что, девочка, будешь со мной здороваться или как?» «Здрасте», — пискнула я. «Здравствуй, коль не шутишь». Ба фыркнула, а потом коротко рассмеялась. Я чуть не лишилась чувств. Ба смеялась так, словно где-то у нее в животе терзают несчастное животное. «Тебя как зовут?» — спросила она. «Ба, ну я ж тебе говорила», — встряла Маня. «Помолчи, Мария, не с тобой разговаривают», — одернула ее Ба. Манюня надулась, но промолчала. «Нарине», — пискнула я, а потом, мобилизовав остатки сил, добавила. «Очень приятно с вами познакомиться». Видимо, несчастное животное внутри практически домучили, потому что хохот, который сдала Ба, больше напоминал агонизирующий хрип. «Долго репетировала речь?» — спросила она меня сквозь свой апокалипсический смех. «Долго», — призналась я виновата. «А что это у тебя в руках?» «Пакет. Это подарок вам». «Ты мне в подарок пакет принесла?» — прищурилась Ба. «Это до чего ж дефицит людей довел, что в подарок уже пакеты несут? Там еще конфеты и наш семейный альбом». Я сделала нерешительный шаг и протянула пакет. «Спасибо». Ба заглянула в пакет. «О, трюфели! Это же мои любимые конфеты!» У меня словно камень с души свалился. Я счастливо вздохнула и выпятила грудь. «Ты чего такая худющая?» Она подозрительно окинула меня взглядом с ног до головы и сделала пальцем круговое движение. «Ну-ка, повертись». Я повертелась. «Мама мне по две пары колготок надевает, потому что ноги у меня такие тонкие. Она боится, люди скажут, что меня дома голодом морят», — пожаловалась я. Ба расхохоталась, да так, что стало ясно. Палач, сидевший в ее животе, взялся за новую жертву. Отсмеявшись, она снова принялась меня изучать. Мне очень хотелось произвести на нее хорошее впечатление. Я вспомнила, как мама учила нас держать спину правильно. Задрала плечи к ушам, отвела их сильно назад и опустила. Теперь моя осанка была идеальной. Видимо, Ба оценила мои старания. Она еще с минуту глядела на меня, а потом хмыкнула. «Грудь моряка, жопа индюка». Я решила, что это комплимент, поэтому вздохнула с облегчением и смело подняла глаза. Тем временем Ба достала из шкафчика большой розовый фартук и протянула его мне. «Это мой фартук, надень его, ничего страшного, что он тебе велик. Заляпаешь свое красивое платье, мама потом по головке не погладит, верно?» Я виновато кивнула и напялила фартук. Маня помогла мне завязать его сзади. Я прошлась по кухне. Фартук болтался на мне, словно флаг на мачте корабля при сильном ветре. «Сойдет», — благосклонно кивнула Ба. Потом она усадила нас за стол, и я впервые в жизни попробовала ее выпечку. Вы знаете, какое восхитительное печенье пекла Ба. Я больше никогда и нигде в жизни не ела такого печенья. Оно было хрупкое, тоненькое, почти прозрачное. Берешь аккуратно двумя пальцами невесомый песочный лепесток и испуганно задерживаешь дыхание, иначе ненароком выдохнешь, и он разлетится в пыль. Нужно было отломить кусочек и подержать его во рту. Печенье моментально таяло, и язык обволакивало щекочущее тепло. И только потом, по маленькому, осторожному глоточку, можно было это сладкое счастье отправлять себе прямиком в душу. Ба сидела напротив, листала альбом и спрашивала меня, «А кто это? А кто это? А кто это? А это кто?» Потом, узнав, что мамина родня живет в Кировабаде, всплеснула руками. «Так она моя землячка, я ведь родом из Баку». Потребовала наш домашний телефон позвонить маме. «Как ее по отчеству?» — спросила она. Я от волнения забыла значение слова «отчество». Глаза заметались по лицу, я густо покраснела. «Не знаю», — пискнула. «Ты не знаешь, как твоего деда зовут?» — глянула поверх очков на меня Ба. «А-а-а!» Я моментально вспомнила, что означает злополучное слово. «Андреевна она! Надежда Андреевна!» Чудо в перьях, хмыкнула Ба и стало важно крутить диск телефона. Сначала они с мамой общались на русском. Потом Ба, покосившись на нас, перешла на французский. Мы с Маней вытянули шею и выпучили глаза, но ни одного слова не поняли. По ходу разговора у Ба постепенно расцветало лицо. Сначала она улыбалась, потом разразилась своим катастрофическим смехом. Мама, наверное, на том конце провода выронила от нежности трубку. «Ну, до свидания, Надя», — закончила Ба разговор. «В гости придем, конечно, и вы приходите к нам. Я испеку свой фирменный яблочный пирог». Она положила трубку и посмотрела на меня долгим, чуть рассеянным взглядом. «А ты, оказывается, хорошая девочка, Нарине», — сказала. Мне до сих пор удивительно, как я в тот момент умудрилась не лопнуть от распиравшей меня гордости. Потом мы по второму кругу ели печенье, потом мы ели мороженое, потом мы пили кофе с молоком и чувствовали себя взрослыми. Потом Ба пригладила рукой выбившуюся у меня прядь волос. «Горе луковое», — сказала. И ладонь у нее была большая и теплая, а Маня поцеловала меня в щечку, и губы у нее были липкие, а кончик носа совсем холодный. А ты помнишь вот этот момент с самого начала какой-то очень-очень важной дружбы? Вот как оно произошло? Слушай, начало моей самой-самой важной дружбы произошло, когда нам было 3-4 с моей подругой Лизой. Поэтому не могу сказать, что я хорошо помню этот момент. Но я имею в виду какую-то более сознательную, которая как раз происходит не с такими друзьями, знаешь, детства, с которыми ты всю жизнь знаком с пеленок, а с кем-то, кого ты вот себе уже сам сознательно выбрал, и вот так вот. Ну, не обязательно, чтобы ты на него пописала, а просто что-то такое, помнишь? Ну, я помню, как мы начали дружить с моей подругой Дашей. Я тебе уже рассказывала эту историю. Мы были в 8 классе, ходили на подготовительные занятия в свою будущую школу, и я была довольно близорукая, и издалека Даша, ну, издалека, через две парты, Даша показалась мне очень симпатичным мальчиком. И я кокетничала с ней весь урок на перемене. Я вообще первый раз это слышу, если честно. Да, на перемене выяснилось, что она девочка, и мы стали дружить. Но да, начало было таким. Это очень смешная история. А ты какую-нибудь такую помнишь? Такой зачин? Я помню, как я пошла в новую школу, и передо мной сидела девочка, ну, даже непонятно, девочка или мальчик. Она была очень коротко стрижена, у нее был гигантский нос и такая шея худая, с таким пухом каким-то сзади, жалкая-прижалкая. И я на нее смотрела очень, ну так, как-то брезгливо. А потом мы стали с ней лучшими подружками. И самое смешное, что мы до сих пор переписываемся. И недавно она мне прислала посылку. Она вышла ужасно симпатичного гномика в шапке. Он у меня теперь стоит. Ее тоже зовут Аня. Это хорошее тоже начало. Но вот еще в этой книжке очень здорово описан вот этот первый момент, когда ты приходишь. Гости. Ты уже как бы... Ну да, но ты как бы с другом ты уже как-то там подружился, но ты совсем еще не знаешь, что у него дома. И про ту же Дашу и меня была абсолютно безумная история, как Даша первый раз пришла ко мне домой. Там, кстати, по-моему, не было взрослых, или был только мой брат. В общем, как-то мало там было взрослых. Даша, ну, как-то все равно немножко стеснялась, это все. И, в общем, мы с ней выходим на кухню, и она идет к раковине, ну, я не знаю, что, помыть чашку или взять, или руки сполоснуть. И вдруг на нее почти падает кухня. Ну, знаешь, вот эти все шкафчики кухонные, там просто они все были сделаны неким человеком, он нам сделал типа красивую деревянную кухню. Угу. И как-то они так были закреплены, что они разом все покосились. Но они были на одной какой-то, видимо, доске, что ли. И Даша такая стоит, но говорит, я не виновата. В общем, она была совершенно ни при чем. Но я себе представляю этот момент, ты как бы только-только пришел в гости в абсолютно чужой дом, и как бы сразу развалилась кухня. Жесть, я бы, наверное, умерла бы от ужаса. Я уже рассказывала про подругу моих подружек-близнецов в старшей школе, которая, когда звонила, она говорила, это в каком-то подкасте уже было, «Тебе опять звонит эта пиписька, помнишь?» И когда я звонила, я говорила, «Извините, пожалуйста, можно к телефону Сашу?» «Саш! Тебе опять эта пиписька!» Но вот у моей подруги Аньки, у нее была... Слава богу, хорошая мама и есть, Анна Петровна, которая всегда лепила пельмени. Или мне так кажется. Ну, что-то, в общем, меня поразил их дом тем, что там всегда были эти домашние пельмены. Наверное, не всегда она этим занималась. Наверное, не всегда. Но, во-первых, я их больше нигде такие не ела домашние. Во-вторых, я до сих пор мечтаю о том, чтобы я куда-нибудь приду, и там будут эти домашние пельмени. И мне до сих пор кажется, что ничего вкуснее в жизни я с тех пор не ела. Я теперь все время думаю, что, может быть, самой их слепить. Но пока что до этого не дошла. А еще там была такая занавеска. Они вообще были, на самом деле, в разных домах в то время. Но у нас такой не было. Это даже не занавеска. Это такая штука из таких бамбуковых длинных висюлек, которые как бы разного цвета. Она вместо двери. Да, она вместо двери. И когда ты по ней проводишь, она делает так... Такой очень-очень приятный мелодичный звук. И это все было волшебно. А еще у Аньки была коллекция. У нее были собраны почти все бегемотики из шоколадных яиц. Тогда в шоколадных яйцах дети было вот не это то, что вы там находите, непонятно во что собирающиеся и разваливающиеся в ту же секунду, а маленькие, офигенские фигурки бегемотиков и черепашек-ниндзя. Вот это было реально круто. Самая крутая была бегемотиха в хулахупе. Это правда, да. Но, в общем, у меня еще есть такие воспоминания, что у меня еще была подружка, я тоже про нее рассказывала в каком-то подкасте, которую я в итоге обидела и бросила в 7 классе. Но, в общем, пока я еще и не обижала и не бросала, то мы очень дружили, и еще мы жили очень близко, ну, прям друг напротив друга. И я все время к ней ходила в гости. И там было совсем все по-другому. Это была совершенно другая семья, с совершенно другими правилами. Все там было вообще не так, как у нас дома. И в том числе там всегда была идеальная чистота. И иногда там происходила генеральная уборка. Так там все время происходила просто уборка, а иногда происходила супергенеральная уборка. И во время генеральной уборки ее мама как-то мыла или чистила, или выбивала, не знаю, что делала, сиденья стульев. И чтобы выбить или почистить, или помыть сиденье стула, его надо вынуть из стула. Угу. Понимаешь? То есть Понимаю. Ты приходишь в дом, а там стоят стулья, только они... Как унитазы примерно. Да. И дальше. Хотя ты это видишь. Ты это видишь. Ты даже знаешь, что это так. Если ты зашел, ты это увидел. Но ты ничего не можешь делать со своим мозгом. И ты подходишь к этому стулу и садишься. Молодец какая. Да. И дальше ты немедленно складываешься пополам. Это очень больно. Очень смешно. Но это очень обидно. Но самое идиотическое в том, что я это сделала не один раз. Не один. Понимаешь? То есть тебе было так стыдно, что запомнила это, на всю жизнь запомнила. Ну, блин, а ты бы не запомнила, как ты складываешься пополам? Я запомнила бы. В общем, с тех пор я подозрительно отношусь к людям, которые... Которые сидят на стуле. Нет, которые слишком часто убирают в квартире. В общем, да, очень классно, когда появляются новые друзья. Очень страшно приходить к ним в гости. Интересно, но и страшно в то же время. Но иногда это правда оборачивается дружбой вообще на всю жизнь. Да, но мне кажется, что потому что ты, когда попадаешь, особенно в детстве, в какой-то новый дом, это как целая новая страна. Потому что это какая-то и другая семья с какими-то другими правилами, и другие все вещи, и всякое такое. И другие запахи. Да, и запахи, запахи. Вообще, мне кажется, я очень многие дома именно по запаху помню. Конечно. И на самом деле, я думаю, что это производит такое сильное впечатление именно в детстве почему-то, что ты потом это помнишь всю жизнь. Включая как раз какие-то странные вещи, и запахи, и какие-то сцены дурацкие. Все это прямо как будто бы какое-то кино, которое ты посмотрел, уже никогда не забудешь. Ну да, ты на самом деле, конечно, не те квартиры, где ты был один раз, а вот где много раз, ты их так хорошо запоминаешь. Мне кажется, я могу вот прямо закрыть глаза и такую себе сделать экскурсию по квартире своей подруги, потому что она была еще коммунальная, такая большая двухэтажная квартира на Кропоткинской. Я прям могу пройти прямо по ней, зайти прямо в дверь, пройтись по всем комнатам. Понятно, не по всем, что она была коммунальная, по тем, которые были Лизины и ее родителей. Подняться на второй этаж, вот это вот все. Я напоследок хочу, знаешь, просто сказать, что теперь же мы эти самые взрослые, ну, не ба, конечно, пока еще, но, по крайней мере, мама Надя и папа Юра, к которым приходят вот эти вот дети, друзья детей. И это всегда очень смешно, потому что заходит кто-нибудь такой 14-летний и явно очень стесняется. И такой, выпрямившись, такой, здравствуйте! И быстро в комнату, чтобы ты просто... А ты думаешь, ха-ха-ха! Да я только что на твоем месте была! Че там стесняешься, дубина? Да, это очень смешно. Так что, дети, не стесняйтесь, родители, они на самом деле тоже дети. На этом мы с вами прощаемся. Через 2 недели уже у нас будет обычный выпуск, к которому вы привыкли больше. Пожалуйста, пишите нам письма с вопросами на email podcast.patronus@gmail.com и в телеграм-чат «Гусь-гуся». Мы их очень ждем, потому что у нас осталось мало вопросов, на которые мы можем отвечать дальше. Нам нужно какое-то топливо. Пожалуйста, давайте. Активизируйтесь, присылайте нам письма. Мы благодарим редакторку Иру Кулитеевскую, звукорежиссерку Елену Спичакову и композитора Михаила Сарабьянова. Всем пока! И наших слушателей мы тоже благодарим. Пока! Пока!